Здравствуйте, друзья! У автора повествования появился гладкошерстный фокстерьер Милорд. Вскоре у Милорда появился поводок, который он при каждом удобном случае пытался перегрызть. Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мертво. Я затоптался на месте, туго натянув поводок, закружился, и Милорду пришлось бегать вокруг меня. Я затоптался быстрее, Милорд не успевал переставлять ноги, они уже волочились и вдруг оторвались от земли. Низко, над самой землею, летал вокруг меня Милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал. Я кружился все быстрее, Милорд подымался в воздухе все выше и скоро достиг уровня моей груди. Голова у меня у самого уже закружилась, но я поднял его в воздух еще выше, и вот он летал на поводке в воздухе высоко у меня над головой. Наконец, чудовищная центробежная сила разжала мертвую хватку. Милорд отпустил поводок и, подобно лохматому и рычащему булыжнику, выпущенному из пращи, полетел от меня над фонтаном. В исполнении Виктора Ива звучит окончание рассказа Юрия Коваля «От красных ворот». Необыкновенные полеты гладкошерстного фокстерьера сделались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и крупной уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались темные типы с просьбой повертеть Милорда. Я же, отупевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбам. Я раздразнивал Милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как волчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли. Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мертвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Большей же частью этот момент угадать мне не удавалось, и чудовищная центробежная сила побеждала мертвую хватку, и, подобно булыжнику, выпущенному из пращи, Милорд улетал от меня над фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкою стальной сеткой. А там, за этим окном, всегда и даже летом готовила уроки отличница Эллочка, и многие считали, что я нарочно целюсь в ее окно своей летающей собакой. Но хотя Эллочка всегда внутренне притягивала меня, я никогда в ее окно Милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как-то сам по себе воплощался в собачьем полете. И как же, наверное, удивлялась Эллочка, когда, оторвав свои очи от бледных ученических тетрадей, вдруг видела, как в окно ее летит по воздуху задом гладкошерстный фокстерьер. Летающий Милорд не всегда попадал в это чудесное окно. Иногда, улетая от меня, он врезался в прохожих, опрокидывал урны. Голубчик, он вовсе не обращал внимания на то, во что врезался. Ему явно нравилось летать. И, врезавшись во что-то, он тут же вскакивал на ноги и мчался ко мне, готовый вступить в мертвую схватку с чудовищной центробежной силой. Пришел месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института. Под своды это сказано правильно. Институт наш имел как-то особенно много сводов, куда больше, чем все другие московские вузы. И главный стеклянный его свод увенчивал огромнейший главный зал. А в главном зале нашего института свободно мог бы уместиться шестиэтажный дом эпохи модернизма. Прохлада и простор. Вот какие слова приходят мне на ум, когда я вспоминаю главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок. Здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала, и только особенный пасмурно-серебряный свет, заливающий его пространство, подчеркивал северность этого храма науки. А на галереях, усложненных пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было еще много сводов, а под сводами этими... Боже, чего только не бывало под этими сводами! Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень славных имен занял бы сотню самых убористых страниц, и нет никаких сил составить такой перечень. Но и удержаться безумно трудно. Ну вот хотя бы Юрий Висбор, ну, Юлий Ким, ну, Петр хотя бы, Фоменко, ну, Юрка Ряшенцев, ну, Лешка Мизинов, ну, Эрик Красновский. Нет, не буду продолжать, иначе мне никогда не вырваться из-под магического знака великих и родных имен. Так и буду вспоминать, так и буду перечислять до конца дней своих, забросив к чертовой матери детскую и юношескую литературу. Да ведь и как забыть эти лица, освещенные вечным пасмурным светом, льющимся с наших северных небес в глубину главного зала. Вот, скажем, Алик Ненароков, и не только он, а Гришка-то Фельдблюм, а Валерка Агриколянский. Какие же здесь ходили девушки! Да что же это за чудеса-то бегали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям? Бог мой, да не я ли отдал в свое время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета, называть имена, которые вспыхивали тогда под пасмурным серебряным и стеклянным нашим потолком. И я трепещу, и вспоминаю, и буквально со слезами полными глаз думаю. Впрочем, хватит слез и глаз, но вот еще одно имя — Марина Кацаурова. Именно из-за нее притащил я в институт Милорда. Посреди главного зала, под северным и серебряным нашим стеклянным потолком, раскрутил я Милорда. Чудовищная центробежная сила взяла верх над мертвую фокстерьерской хваткой, и рычащий Милорд полетел над головами доцентов и врезался в почетнейшую доску, на которой было написано «Славные сталинские соколы-стипендиаты». Запахло отчислением. Дня через два... Меня пригласил в кабинет наш именитый декан Федор Михайлович Головенченко. На его имя подали докладной конспект, в котором описывалось мое поведение. Среди прочих оборотов были в нем и такие слова. «И тогда этот студент кинулся собакой в доску». «И тогда этот студент», — читал мне Федор Михайлович, многозначительно шевеля бровями, — «кинулся собакой в доску». И Федор Михайлович развел величаво философские брови свои. «Что же это такое?» — сказал он. «Кинулся собакой». «Вы что же это, грызли доску?» «Тогда почему кинулся собакой в доску? Надо было на доску? Или студент был в доску? Что вы на это скажете?» Я панически молчал. Я не мог подобрать ответ, достойный великого профессора. «Впрочем...» — размышлял Федор Михайлович, — следов погрыза или другого ущерба на доске не обнаружили. Доска, слава богу, цела, но поражает словесная фигура, и тогда этот студент кинулся собакой в доску. Что же это такое? — Извините, мне кажется, что это хорей, — нашелся наконец я. — Хорей? Какой хорей? — Четырехступный. «В чем дело? О каком вы хорее?» «И тогда этот студент кинулся собакой в доску. Я полагаю, что это хорей, Федор Михайлович, но с перихием!» Федор Михайлович воздел длани к сводам и захохотал. «Божественный хорей!» — воскликнул он. «Божественный хорей!» «И он еще рассуждает о хорее!» «Подите вон, знаток хорея, я не желаю больше думать о собаке и о доске!» Я попятился, наткнулся на какое-то кресло, замялся в дверях, не понимая, прощен ли я. «О, закрой свои бледные ноги!» — воскликнул тогда декан, и, бледный, закрыл я дверь деканата. Оказалось все-таки, что я прощен. Но потом не раз вспоминал заключительную фразу профессора. Я не мог понять, почему великий декан, грозно прощая меня, привел классический пример одностишья. «О, закрой свои бледные ноги!» Наверное, мой жалкий вид не мог возбудить в его памяти никаких стихов, кроме этих. Больше я милорда в институт, конечно, не водил. Но как же плакал и рыдал он, когда я уходил из дому. Он забивался под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему ботинку. Сердце разрывалось, но я ничего не мог поделать. Собака есть собака, а студент есть студент. К концу сентября милорд совершенно зачах. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он нашел ботинок, возле которого можно двигаться всю жизнь, а ботинок этот удвигался каждое утро в педагогический институт. В первое воскресенье октября я повез его в лес на охоту. Была тогда странная осень. Золото, которое давно должно было охватить лес, от чего-то запоздало. Ни золотинки не виднелось в березняках, ни красной крапинки в осинах. Сами березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они еще такие зеленые, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть. Я шел вдоль болотистого ручья, медленно постигая берега его. Я ждал уток, и они взлетали порой, и первым подымался селезень, а следом утка. И только потом в небе они перестраивались иначе. Первой шла утка, а за нею селезень. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень. Не видно немыслимо зеленой весенней селезневой головы. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень. Не видно немыслимо зеленой весенней селезневой головы. Только по взлету и полету можно догадаться. Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбились на пары, а надо было им собираться в стаи и улетать на юг. Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, изо всех сил затягивали лето. Я иногда стрелял. Милорд при звуках выстрелов выскакивал высоко из травы, выглядывая улетающую добычу. Он не понимал меня и моей стрельбы, потому что в душе не был, конечно, утятником. Его тянуло в лес. Мне же хотелось подбить утку, чтобы милорд понял, в конце концов, что не зря поклонялся моим сапогам и ботинкам. Было любопытно, как он поведет себя, когда я подобью утку. Сообразит, что ее нужно подать из воды, или нет? Я был уверен, что сообразит. Наконец, какой-то селезень зазевался. Он только еще начал хлопать крыльями, чтобы подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла. Селезень бил крылом по воде совсем неподалеку. Надо было перепрыгнуть ручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить это дело милорду, и прыгнул. Я прыгнул с трясинистого берега, и нога, которой я оттолкнулся, призавязла немного. Трясина прихватила сапог, сняла его с ноги наполовину, и пока я перелетал с берега на берег, сапог отпал с моей ноги и упал в неприятную ржавую жижу. Очутившись на другом берегу, я не сразу сообразил, что делать — спасать сапог или бежать к селезню, который все еще бил крылом по воде. Милорд сообразил сразу. Он кинулся в ржавую жижу, схватил сапог, вытащил на берег и уложил точно у правой ноги, на которую сапог приходился. Потом пробежал по берегу, быстро достал селезня и положил к левой, обутой ноге. А к полудню мы попали в лес. Настоящий матерый сосняк. Сосны росли на буграх, и не было больше никаких деревьев. Сосны, сосны, а на открытых солнцу песчаных откосах восходил к небу необыкновенный, унизанный синими морозными ягодами, можжевельник. Я разложил костер. Мне хотелось накормить милорда утиным супом, но пока я возился да раздувал огонь, милорд исчез. Этого не бывало никогда. Милорд всегда кружился у моего ботинка. Я вдруг сильно напугался, свистел и кричал, бегал по лесу, и когда вернулся к костру, услыхал далекий собачий лай. Это был голос милорда, и шел он из-под земли. И только тут я увидел под сосновыми песчаными корнями нора, ведущая вглубь бугра. Я пал на землю, покрытую сосновыми иголками, разбросал маслятые рыжики, которые мешали слушать, и приник ухом к бугру. Так странно было слышать собачий лай из глубины земли. Лай вдруг прервался, послышалось рычанье. Так точно рычал милорд, когда вцеплялся в поводок, и я понял, что он отдался мертвой хватке, вцепился под землей в кого-то и не отпустит ни за что, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила. Несколько часов лежал я на земле и слушал его голос, а сделать ничего не мог. Не было у меня, конечно, никакой лопаты, а если бы была, то какого черта и где копать? «Милорд!» — кричал я иногда в отчаянии. «Кончай эту ерунду!» Конечно, он меня слыхал, но бросать барсука, а, скорее всего, это был барсук, не собирался. «Ухожу! Ухожу на электричку!» — в отчаянии кричал я, но он понимал, что я никуда не уйду. Так и буду торчать на барсучьем бугре до вечера, а потом и всю ночь, и весь следующий день. В общем, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила. И я решил уйти. Милорд услышит из-под земли мои шаги, поймет, что я и вправду ухожу, пусть выбирает, я или мертвая хватка. Я затоптал с яростью костер. Громко топая, пошел я к ручью. Боже, как же я топал и проклинал песок за то, что он гудит под каблуком не так гулко, как надо бы. Милорд появился внезапно и как ни в чем не бывало. Просто вдруг выпрыгнул сбоку из травы. Ухо у него было разорвано, вся морда в крови, но он не обращал на это никакого внимания. И только лишь веселился, что догнал меня. Я все-таки подтащил его к ручью, слегка омыл морду, раскупорил патрон, присыпал раны порохом. Уже вечерело, и мы пошли к станции через болото напрямик. В одном особенном каком-то зеленом и сыром месте милорд вдруг высоко подпрыгнул, опустился в траву и снова прыгнул, как-то странно, боком. Пока я бежал к нему, он все прыгал на месте. Это была гадюка. Черная, аспидная. Я выстрелил и перешиб ей шею. На следующее утро, как всегда, опустил я на пол босые ноги, и милорд тут же лизнул меня в пятку. Слава богу, — подумал я, — не успела укусить. Я пошел умываться, и милорд двинулся за мной. Он полз по полу, перебирая передними лапами. Задние отнялись. От красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по садовой к земляному валу. Милорда я держал на руках. Он лизал меня в подбородок. «Держите его крепче», — сказал ветеринар. «Зажмите пасть». Я прижал милорда к клеенчатому столу, сжал изо всех сил пасть, и врач всадил ему в живот тупую иглу. А мама моя названивала в ветеринарную академию, но никак не могла найти человека, который знал бы, как лечить фокстерьеров от укусов гадюк. Наконец нашелся человек, который рекомендовал марганцевые ванны. Каждое утро милорд выползал из-под моей кровати и отправлялся на поиски мамы. Он жалобно скулил, умоляя сделать ему очередную марганцевую ванну. А я 20 дней подряд бегал с ним по садовой к ветеринару. Уколы эти были ужасны, игла тупа. С трудом удерживал я милорда. Ванны и уколы помогли. Лапы постепенно начинали двигаться. Вскоре милорд уже кое-как ковылял, потом скованно припрыгивал и, в конце концов, бегал нормально. Все вроде бы пошло по-старому, изменилось одно. Он не лизал меня утром в пятку, перестал двигаться рядом с моим ботинком. Я превратился просто в хозяина собаки, в человека, у которого проживает гладкошерстный фокстерьер. Я переживал ужасно. Я понимал, что все пройдет, и когда-нибудь милорд позабудет ту чудовищную боль от ветеринарной иглы. А милорд боялся меня. Он думал, что я вдруг схвачу его и снова потащу на укол. Thank you. Да, странная была тогда осень. Деревья в Москве облетели только в конце октября. Двор наш весь был засыпан листьями ясеня, тополя, американского клена. Дворничиха тетя Наташа сметала листья метлой в огромные кучи, и милорду нравилось залезать в эти кучи листьев. Ему казалось, что там кто-то шуршит. Он разгребал листья лапами, фыркал, рычал, кидался в охристую глубину, но листья, конечно, шуршали от старости, никого в себе не тая. Я тоже делал вид, что там кто-то есть, и вместе с милордом накидывался на кучи листьев, разгребал их, разбрасывал в разные стороны. Иногда я нарочно запрятывал в листья кусок сахару или сухарик, и в полном восторге мы находили его. Не знаю уж, что помогло, время или листья, но, кажется, листья. Однажды я опустил с кровати на пол босые ноги и почувствовал, пятку мою лизнули. Я так радовался в этот день, что хотел даже прогулять институт. И надо было бы прогулять и уехать с милордом куда-нибудь за город, на Москву-реку, в уборы, надо было бы перерыть там и перебрать все опавшие листья. Но я, по глупости, пошел в институт, а когда вернулся, милорд встретил меня во дворе. Вместе мы обшарили все кучи листьев, нашли куска два сахару, и я побежал наверх, на третий этаж, обедать. Милорда я спокойно оставил погулять во дворе. Его ведь все знали во дворе и все любили, а на улицу милорд без меня никогда не выходил. Я обедал еще, когда услыхал, что со двора мелкая шпана громко называет по имени мое имя. Я выбежал во двор. «Мужик!» — кричала мелкая шпана. «Мужик в серых брюках! Пристегнул его на поводок, пристегнул и потащил! Туда, туда, по Садовой!» От красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой Черногрязской к земляному валу. Передо мной и за мной вслед бежала мелкая дворовая шпана. «Вон он! Вон он! Вон он!» — кричали они. Я бежал и не видел нигде милорда и мужика в серых брюках. Меня обгоняли троллейбусы и машины. Движение огромного города обгоняло меня. Тысячи и сотни мужиков в серых брюках разлетались в стороны. Я понимал, что все кончено, и я больше никогда в жизни не увижу милорда. И все-таки бежал. А навстречу мне летела в глаза холодная серая пыль, и я не понимал, что это уже снег. Я бежал по Садовой к земляному валу от красных ворот. В исполнении Виктора Ива прозвучал рассказ Юрия Коваля «От красных ворот». Редактор передач Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.